Глава 27. Ал. С книгой творилось что-то не то. Если бы можно было привести наиболее подходящую аналогию происходящего, то подошла бы ассоциация с синим экраном смерти компьютера. Ветра Востока выдавали какую-то ошибку. Один текст накладывался на другой так, что читать его становилось невозможно. Появлялись какие-то кляксы из чернил, а с некоторых листов наоборот – осенней листвой опадали буквы, оставляя бумагу белой и нетронутой. «Поедемте ко мне», — сдалась Наталья. «Утром придем на работу пораньше и положим книгу на место до прихода начальника тюрьмы». Откуда взялось это «поедемте», девушка не знала. Наверное, из тех же уголков, откуда русские писатели и художники XIX века брали своих озорных, слегка полноватых купчих за чаепитием с самоваром и тройку лошадей, скачущую заснеженной зимой из Петербурга в Москву. «Александр Бенедиктович, вам же не меньше моего хочется разобраться, что происходит с этим изданием. Мы с вами все сфотографируем, задокументируем, а потом напишем в соавторстве научно-исследовательскую работу. Революционную! Вы таких еще не писали. И никто не упрекнет вас в превышении должностных обязанностей. Даже начальник тюрьмы знает, что книга менялась на ваших глазах». «Вы не подумайте», — промямлил Ал, у которого за всю жизнь не происходило столько всего странного, сколько за этот день. И что было страннее, плохо переписывающая себя книга, которой завладел заключенный, или девушка, приглашающая его к себе домой поздно вечером? Александр еще не решил. «И вы не подумайте!» — возмутилась Наталья. «Я же вас не под венец, в конце концов, зову, и не на предвенечный кофе. Предвенцовый. Предвенчевательный». Помощница выдохнула и прибегла к последнему, самому убедительному доводу. «Если кто-то заметит пропажу книги, я возьму вину на себя. Вашей репутации ничего не грозит». У Аллы тряслись руки. И даже ключ не сразу попал в замочную скважину. Шаги из строчки «I've been liar», «Be a thief» из песни Эда Ширана известили о приближении охранника. «А что, если он заметит? Что, если он попросит нас показать содержимое сумок?» Ал выдохнул и потер ладони, стараясь вернуть им тепло, отхлынувшее вместе со спокойствием. «Да бросьте, он душка!» Всегда на празднике преподносит небольшие презенты, уговаривает поступить в магистратуру и не растрачивать свой талант здесь. Ал взял себя в руки, успокоился и вежливо попрощался с охранником. Наталья вызвала такси, которое быстро довезло их до Горьковской сквозь голубые огни улиц, вдоль каменных домов с достроенными верандами, мимо бывших резиденций и дворцов знатных господ и дам. Синей лентой мелькала Нева, которая проходила на Венецианский канал только с высоты балконов и полета птиц. Ал все думал, что Петербург напоминает ему Италию, если смотреть сверху, Голландию, если смотреть снизу, с борта проплывающего по реке катера, и сам себя, если идти по пешеходной зоне. Александр Бенедиктович немного загрустил из-за того, что давно уже никуда не выбирался. Наталья была погружена в какие-то свои мысли, совсем не похожие на себя обычную. Сосредоточенная, молчаливая, она не спешила делиться еще не сформированными выводами и соблюдала молчание, чтобы не проговориться про книгу при водителе. Таксист, конечно, слушал музыку, но все же... В небольшой квартирке помощницы оказалось удивительно чисто и аккуратно. Вещей было не очень много, а мебель имела фигурно-резные детали, из-за чего все помещение напоминало не то кукольный домик, не то инсталляцию со съемочной площадки. Колорита добавляла доска, к которой были приклеены разные вырезки из газет и журналов. Разноцветные подписи к картинкам оказались щедро сдобрены гелевыми блестками. Решив, что эта доска с планами и мечтами слишком личная, Ал уставился на пустую стену и почувствовал себя не в своей тарелке. Наталья предложила чай с диетическими конфетами и шоколад с сахарозаменителем, Но Александр Бенедиктович справедливо решил, что его залеченная язва такого издевательства не вынесет, и вежливо отказался. Тогда Наталья заходила по комнате и, наконец, поделилась своей теорией. «Мне кажется, что огоньки — это дело рук Риты». Денис правильно подумал, что в китайском фольклоре нет блуждающих душ, которые топят путников в болотах. Значит, этот концепт ввела в сюжет создательница трансформатора. Ал согласился и поудобнее уселся на диване. Чтобы не смущать гостя, ассистентка села в кресло напротив, оставив между ними прозрачный журнальный столик в качестве символической дистанции. «Наталья, мне не дает покоя другой вопрос. Зачем Рита вмешалась? Какое ей дело до рядового заключенного? Ну да, Денис стал вести себя в книге по-хозяйски и избежал заслуженного наказания. Но неужели его судьба стоит того, чтобы сама Домбровская пошла ее портить? Да еще и в книгу. Немного ли она на себя взяла?» Помощница слегка укоризненно посмотрела на начальника. Все-таки изобретательница была ее кумиром. «Я размышляла на эту тему и пришла к выводу, что Рита боится и в первую очередь из-за конкуренции. Я много читала о ней, все биографии, и смотрела большую часть интервью. Как ученая, она достаточно скрытная, и команде, которая помогала ей с этапами разработки трансформатора, она доверяла минимум информации, только те крупицы, которые были необходимы для выполнения конкретного процесса. Программисты, например, решили, что изобретательница создает новую нейросеть. Инженеры были уверены, что работают над деталью коллайдера, ускорителя частиц. Никто даже не знал, что именно он проектирует, пока не прочитал о революционном открытии в средствах массовой информации. Представляешь, как должно быть странно узнать спустя время, к чему ты был причастен? Я слышала, что некоторые актеры массовых сцен также снимаются в кинолентах по культовым произведениям или сценариям. Есть даже такое понятие — рабочее название кинофильма. Оно нужно на время съемок, чтобы актеры и фанаты не помешали съемочному процессу. А потом в прокате выходит лента с совсем другим настоящим названием. Ал подумал, что сравнение с индустрией кино, конечно, красивое. Однако в науке все немного по-другому. Если ты работаешь над какой-то засекреченной частью неизвестного проекта и не представляешь, что именно собираешь, то к тебе относятся скорее как к рабочему на конвейере. Да, Домбровская предпочла остаться монополистом-эгоистом. Впрочем, ее можно понять. «Мы боимся, что система тюрьмы имеет изъян, который в дальнейшем легко смогут обойти следующие заключенные. И что-то я сомневаюсь, что Риту вопрос беспокоит с этой стороны». Ал посмотрел на свои ноги сквозь легкую рябь стекла журнального столика. «Она тебе просто не понравилась», — отозвалась Наталья. «Разумеется, госпожа Домбровская беспокоится, что преступники смогут избежать наказания». «Беспокоится. Это очень точное слово, которое описывает ее эмоции. Рита слегка обеспокоена, но лишь потому, что пострадает ее репутация. Ее куда как больше заботит утрата пальмы первенства и статуса повелителя книжных миров. Она хочет поставить на место взорвавшегося человека. Наверное, потом будет долго работать над машиной и выискивать в ней изъян». Ал заметил, что один из его пальцев ног предательски расправился с носком и вышел победителем через дырку в монохромно-черной ткани. Как метафорично. «Я все-таки решила, что ветра Востока благосклонно приняли Дениса Левинского по двум причинам. Первое и самое очевидное — Денис хорошо чувствует книгу, понимает ее, сопереживает героям. Иначе говоря, он пришел с миром, он хочет помочь. Он помогает. Он чист сердцем. И вторая, он невиновен. В кои-то веки мы наказали невинного человека и должны быть рады тому, что тот, кто оказался несправедливо осужден, не растоптан безжалостным повествованием и даже нашел своеобразную прелесть в своей новой жизни. Вся суть Ритиного изобретения в том, чтобы заставить понести наказание того, кто совершил проступок. Думаю, что трансформатор различает полярные друг друга настроения. Что-то вроде чувства вины и наоборот, ощущение неправильности происходящего от криминальных дел. Иначе у нас давно бы все маньяки заняли места Назгула во «Властелине колец», Ивана Грозного в исторических летописях и перешли бы на сторону тьмы в книжной интерпретации «Звездных войн». Алла не столько поразила, что Наталья знает о 9 владыках, порабощенных кольцами власти в романах Толкиена, сколько потрясли ее рассуждения. Теорий, как работает преобразователь частиц, было много. Но, кажется, именно его подчиненной удалось подобраться ближе всех к истинному принципу работы телепортатора. Это только половина моих догадок. В действительности я поняла еще одну важную вещь. Что нам сначала нужно все-таки выпить чашечку чая. И если вы отказываетесь от сладкого заменителем сладкого, я, пожалуй, зайду в магазин в моем доме». Ал кивнул и от греха подальше решил сам отправиться в магазин, пока Наталья не принесла кофе без кофеина и картофельные чипсы без картофеля. Александр Бенедиктович предпочитал есть продукты с содержанием продуктов, а не каких-то непонятных добавок.